Глава 17. Цепкие, мускулистые руки Самвела легко подымали здоровенный серый галыш, обкатанный ледником. Галыш уехал по каменной колоде, и аметистовая пыль при каждом ударе выпархивала из-под него зловещим кровавым облачком и обильно припудривала черную традиционную рубашку, превращая ее в сказочный карнавальный костюм. «Привет тебе, о благородный рыцарь минеральных удобрений!» Неслышно приблизившийся Наташа при каждом ударе подрагивал коленками, чтобы стряхнуть пыль с джинсов. Въедливость здешнего аметиста была уже общеизвестна. «Между прочим, в красном спектре тянешь на средневекового палача!» Самвел мрачно глянул на него и потянул через голову оскверненную рубашку. Откуда-то возник Васька бессловесный и встал перед ним на вытяжку. «Это взвесь, это постирай», — велел ему Самвел, соответственно вручая полиэтиленовый мешочек с розовой пылью в левую конечность робота, а рубашку в правую. «Я бы на его месте перепутал», — скептически заметил Наташа. «Хотя бы из чувства противоречия». «Чувство противоречия обостряется от безделья», — фыркнул Самвел. «Скупнемся?» Они побежали к бассейну, традиционно пустовавшему перед обедом. Самвел запрыгал на самом бортике, освобождаясь от узких тренировочных брюк. Натан же скинул все на бегу и теперь, лежа на поверхности воды, как бревно, глядел на забавно суетящегося друга снизу вверх. «Богатырская мощь Пихлевана в удручающей скелетообразной упаковке», — флегматично констатировал Наташа. «Свойства восточных мужиков, потрясшие европейских дам еще во времена первых крестовых походов». Невозмутимая медлительность, с которой Наташа, в отличие от брата, отпускал свои шуточки, снижала их убойную силу практически до нуля. И тем не менее, единственный представитель восточной этнической популяции мужчин почувствовал себя задетым. Вероятно, его самолюбие вслед за телом начинало чувствовать себя обнаженным, и автоматическая защитная реакция сразу же делала его невосприимчивым к юмору. «Вероятно, я произошел не от обезьяны, а от ее скелета», — сердито буркнул Самвел. «И вообще, в первый раз слышу, что в крестовые походы отправлялся слабый пол. Маркетантки там, санитарки, это еще куда ни шло, но дамы...» «Санитарки!» Наташа от возмущения выпустил изо рта струю воды, которой позавидовал бы средних размеров Финвал. «Да простят твое невежество, преподобные и непорочные отцы иоанниты! Что же касается дам, то даже воинственный Ричард Львиное Сердце таскал с собой свою голубоглазую Беренгарию с полным выводком фрейлин. Вероятно, в целях обеспечения комфортности эксперимента. Мне лично просто непонятно, как в таких условиях он умудрился остаться без наследника». Самвел обрушился, наконец, в воду, подняв голубой фонтан. Как и все восточные мужчины, он был не в ладу с водной стихией. И, несмотря на незаурядные тренерские способности Сирин, так и не научился прыгать в бассейн бесшумно и дельфиноподобно. «Кстати, о дамах!» Наташа перевернулся на живот и медленно по собачьей поплыл навстречу Самвелу, агрессивно задирая подбородок над водой. «Что у тебя с кшиськой?» «Ничего», — коротко отрезал Самвел, мгновенно заливаясь пунцовой краской. «Я тебе серьезно спрашиваю. Вот уже 2 недели, как ее словно подменили. То плачет, то на людей кидается. И хорошо бы только на людей, а то еще и на стену. Так не ты? Если бы я, то я сказал бы тебе, не твое дело, и все». «Хм», — сказал Наташа и медленно ушел под воду. Самвел окунул лицо, стараясь его остудить, и когда протер глаза, то увидел, что к бассейну неторопливо приближается кшися. Босиком, растопыренные руки, чтоб не запачкать кисейное платьице, в земле. Пришлось даже глаза прикрыть. Сердце зашлось от этой недевичьей поступи, от этого снегурочьего свечения. Подошла, глядит своими колдовскими глазищами, которые, вопреки всем законам оптики, становятся черными на солнечном ярком свету. Самвел стыдливо забарахтался, пытаясь установить собственное тело в вертикальное положение. Без своей низменной черной рубахи он чувствовал себя абсолютно голым. Наташина голова выпрыгнула из-под воды, точно глубинная метеомина, но экспромт с китовым фонтаном на сей раз был выдан неудачно. Наташа поперхнулся и замер. «Ну, что уставился?» — нелюбезно произнесла кшися куда-то в пространство между двумя юношами. «Мне с Самвелом поговорить нужно. Уберись!» С некоторых пор кшиси повиновались беспрекословно. Едва уяснив себе, что высочайшее повеление относится именно к нему, Наташа запрокинулся назад, пошел в глубину темечком вперед и вынырнул уже у противоположной кромки бассейна. Пока его шаги еще поскрипывали по крупному песку, кшися молча и жадно разглядывала Самвела. Казалось, она в первый раз по-настоящему увидела его, словно раньше они встречались только в темноте, и теперь у нее не было полной уверенности в том, что это тот самый нужный ей человек. А может, и не он? И чем дальше продолжалось это молчание, тем явственнее на ее лице отражалось разочарование. Да, не он. Потом она тихонечко вздохнула, словно решаясь на вопрос, ответ на который заранее предопределен, и проговорила тихо, но отчетливо. «Держи меня». И сделала шаг вперед так, как будто перед нею была твердая поверхность. Даже если бы он и угадал ее движение, он все равно не успел бы покрыть те несколько метров, которые их разделяли. Но он прежде всего ничего не понял, а потом уже почувствовал, как руки и ноги его онемели, и что в воде-то он не тонет просто каким-то чудом. Но истинное чудо было совсем в другом. Он отчетливо увидел, как нога кшиси, выдвинувшаяся вперед, нащупала в воздухе невидимую поддержку. Легкое тело в кисейном платье переместилось вперед, вопреки всем законам разума и логики, и на какую-то 1-2 секунды недвижно застыло над водой и лишь затем дрогнуло, привычно сгруппировалось и нырнуло вниз. Почти без всплеска. Она вынырнула почти на том же месте, подняла над водой влажное бесстрастное лицо и поплыла прочь, словно Самвела тут и в помине не было. Она не пыталась таким образом выразить невнимание или тем паче презрение. Нет, для нее сейчас действительно никого рядом не существовало. Самвел отупело глядел, как удаляется от него гибкая фигурка, облепленная недлинным голубоватым платьем, кажущимся еще ярче в подкрашенной аквамариновой воде. Как монотонно, безучастно поднимаются из воды узкие руки, по которым стремительно скатываются капли. От кисти к плечу, и все не мог решить, почудилось ему это секундное парение в воздухе, или оно действительно было. И легкая ступня стояла на невидимой опоре, одновременно надежной и шаткой, как мужская рука. Именно так. И он помнил инстинктивное подрагивание этой ступни, пытающейся сохранить равновесие. И в то же время прекрасно понимал, что все это могло быть только причудой воображения, растянувшего долю секунды в 10-15 раз, как это, говорят, бывает при взрыве. Мерные всплески воды вывели его из состояния оцепенения. Они удалялись, и чем дальше слышался их отзвук, тем резче становилось ощущение, что хлещут ему по лицу. Он выскочил, как ошпаренный, на бортик, обежал бассейн и подоспел как раз к тому моменту, когда кшися подняла руку, чтобы нащупать скобу и выбраться из воды. Он схватил ее за запястье и с такой силой рванул вверх, что она прямо-таки выпорхнула на бортик, словно летучая рыбка. Самвел, ошеломленный собственной резкостью, отступил на шаг, но кшися недобро усмехнулась. «Пеняй на себя, раз уж сам начал», и проговорила негромко. «Тогда так. Нашу экспедицию решено свернуть. Мы постараемся улететь последними». Она сделала небольшую паузу. Не для пущей убедительности, а просто еще раз пристально всмотрелась в узкое смуглое лицо. «Так вот, ты поможешь мне украсть вертолет?» «Зачем?» — только и смог сказать Самвел. «Я остаюсь. Если захочешь, оставайся со мной». «С тобой?» «Нет», — как можно мягче поправилась кшися. «Ты меня неправильно понял. Не со мной, в Такемте». «Дура», — сказал Самвел. «Истеричка! Тебя нельзя было выпускать с большой земли. Не думай, что я способен бежать и рассказывать обо всем Обаянцеву. Но уж отправлю я тебя на Рагенду сам. Если будет нужно, то связанную, собственноручно». «Да?» «Да. Таких, как ты, тут жгут. Медленно и живьем». «Таких?» Она перегнулась, намотала на руку белые свои косы, так что вода побежала по руке, и закапала с остренького локтя. «Ну что с ней сделать, что? И говорить-то в таком тоне бесполезно». «Кристина...» Голос его прозвучал хрипло, словно прокаркал. «Зачем тебе это, Кристина?» Он никогда не называл ее так. Наверное, она это поняла. Или просто захотелось поделиться хоть с кем-нибудь. Она выпустила свои косы, и они, расплетаясь на лету, тяжело канули вниз до самых колен, облепленных мокрым подолом. «Зачем, зачем?» — передразнила она сердито. «Кабы знала я, кабы ведала. Только ничего не знаю, Самвелушка. Чувствую только, что я — это словно не я, а вдвое легче, вдвое сильнее. Ведьма, что ли? Иной раз чудится, летать могу. И нюх. Понимаешь, нюх прорезался, как у щенка на первом снегу, когда каждый запах ну просто режет, как яркий свет, в дрожь кидает. И не то чтобы носом, всей кожей я чую, понимаешь?» «Не понимаешь, и никто не поймет. Так что ты никому не рассказывай, ладно? А я не могу больше в этом аквариуме. Я к ним хочу, туда, за стенку эту проклятущую. К людям, понимаешь ты?» Отвечать было абсолютно нечего. Самвел и сам хотел туда, за стену. Но туда хотели и все остальные члены экспедиции, и, наверное, не менее горячо. Но говорить сейчас об этом Кшисе было небезопасно. Поэтому он молчал, ожидая, что ситуация разрешится сама собой, и спасение действительно пришло. На сей раз в виде Гамалея, тащившего за собой на немыслимой шлейке несчастного Бентама, разжиревшего до полной потери самостоятельного передвижения. Вот уж неделю его прогуливали силком все попеременно. Гамалей, паутиному шлепающий впереди, и осевший до земли Бентам, шли в ногу. «По что неистово бронишься, Брунгильда гневная моя?» На абсолютно неопознаваемый мотив пропел Гамалей, славившийся своей способностью измышлять как стихотворные, так и музыкальные цитаты. «В Брунгильды я экстерьером не вышла», — отрезала Кшися и пошла прочь, годливо сторонясь представителя пернатого царства. Хотя циклопические куриные блохи уже давным-давно были изничтожены дотошной Аделаидой. «Через 10 минут непосредственная трансляция!» — чуть ли не просящим тоном крикнул ей в спину Гамалей. «Потом!» — с совершенно непередаваемой интонацией бросила через плечо Кшися. «То есть как это потом?» Гамалей постарался вложить в свой возглас необходимый, по его мнению, начальнический гнев. Кшися соблаговолила остановиться. «То есть так, как это принято в нашей экспедиции? Как-нибудь потом! Эти слова нужно было бы написать на нашем Колизее. Зажечь неоновыми буквами, вытатуировать у каждого из нас на лбу. Это же наш девиз, наша кредо!» «Как она говорит! Светопредставление! Римский сенат!» — зашелся Гамалей. «В том-то и беда, что я говорю, что вы говорите, что мы говорим. Говорим, говорим, говорим! Мудро, аргументированно, упоенно. Но вот им за стеной нас не слышно, нас только видно. Колония беззвучных самодовольных болтунов. Сомневаюсь, что они видят разницу между нами и хотя бы этими бентамками. Да они больше и не смотрят на нас, мы стали им неинтересны». «Но позвольте, Кристина, что это значит? Ничего не делаем. Вот вы, например, и Самвел, присутствующий здесь, так сказать, в неглиже в рабочее время, блестяще доказали, что при самой примитивной обработке почвы и внесении прямо-таки валяющихся на поверхности минеральных удобрений можно получать в 5 раз больший урожай. В 5 раз! Это значит, возможный демографический взрыв, пугающий кое-кого на базе, практически не страшен». «Ничего это не доказывает», — буркнул Самвел, пребывающий неглиже в рабочее время. «Потому что Кшися права. Если сейчас они не хотят на нас смотреть, то где гарантия, что они будут нас слушать?» «Где гарантия?» — выкрикнул он и сразу осекся. Так нелепо прозвучал его гортанный крик здесь, над пасторальной лужайкой с букалистическими овечками. «Воистину!» — Кшися соблаговолила повернуть свою головку на лебединой шейке. «Где гарантия, что они не спустят ваши аметистовые удобрения в свой первобытный клозет? Обдумайте и этот вариант. Как-нибудь потом!» И удалилась в сторону овчарни. «Какова?» — возопил Гамалей. «Другая на ее месте в этой ситуации выглядела бы мокрой курой, а это королева». «Нет, юноша, вы ничего не смыслите в женщинах. Абсолютно. А женщины ее страны, а точнее ее племени, когда-то считались самыми прекрасными в Европе. Вы припомните, 3 месяца назад она была белым инкубаторным цыпленком, который жалобно попискивал по поводу котят и цветочков. А сейчас... «Я, право, уже не знаю, кого и слушаться в нашей колонии. Салтана или ее?» «Болтливый, самодовольный Бентам», — со злостью думал Самвел, уставясь на свои волосатые, уже обсохшие ноги. «Она же мечется, ищет, пытается что-то или кого-то распознать и прячется за свою горделивую насмешливость. Этому она действительно научилась, и я ничего не могу для нее сделать, потому что она пристально всматривалась в меня и не находила того, что ей нужно. Да и знает ли она, что это такое? Я еще немного погляжу на вас, молодое поколение, и если так будет продолжаться, то сам примусь за воспитание этой строптивой особы. Вот так, юноша. А теперь нас ждут в просмотровом зале. Сейчас я отведу на место этого Пантагрюэля, а вы сделайте милость, приведите Кристину». Внутренний просмотровый зал, изогнутый, как и все помещения, укрытые от внимания аборигенов, был расположен вдоль вертолетного колодца и пользовался особой нелюбовью всех обитателей Колизея не столько из-за своей нелепой формы, сколько благодаря тускло-серой обивке стен, за которую диаскуры прозвали его «ведром». Трансляция из кеметского города непрерывно шла по 15 каналам, но обычно здесь собирались после обеда, а в плохую погоду и после ужина. Сейчас в полутемном зале сидели пятеро. Обаянцев просил строго следить за тем, чтобы в обозримой из города территории колонии всегда находилось не меньше половины землян. Гамалей присел рядом с Сирин. Перевода, как правило, теперь не делали, но в отсутствие Обаянцева не скупились на комментарии. Сейчас как раз начальник экспедиции отсутствовал. По экрану метался столб дыма. Изображение было объемным и настолько реальным, что, казалось, в зале пахнет паленой свининой. Кемет в коротеньком до неприличия переднике апатично похлопывал по источнику дыма тяжелой кипарисовой веткой. От каждого удара дым на мгновение прерывал свое восхождение вверх, и в образовавшемся разрыве лилового столба просматривался громадный свежеободранный хвост мясного ящера, истекающий янтарным жиром, потрескивающим на углях. «Студиозусы из Гринвича передают. Отменная закусь под пиво!» — подал голос от пульта Алексаша. «Светлое, я имею в виду». «Твоих студиозусов бы в эту коптильню!» — отозвалась Макася. «Живенько пропал бы аппетит». «Действительно, весьма неаппетитно», — брезгливо заметил Гамалей. «Маэстро, смените кадр!» Алексаша, не припираясь, щелкнул переключателем. Пошла информация по следующему каналу. «Сушильный двор. Почти всю площадь занимает глиняная ровная поверхность, на которой сушится не то пшеница, не то очень крупная проса. Несколько женщин, согбенных и нахохлившихся, точно серые цапли, бродили по кучам зерна и ворошили его тощими, фантастически длинными руками с растопыренными перепончатыми пальцами. «Ведь сколько дней подряд Васька Бессловесный демонстрировал им грабли? Все псу под хвост!» — возмутилась Макася. «Вот долдонихи-то, господи, прости!» «Лихо набираете разговорную терминологию, любезная Мария Поликарповна!» — восхитился неугомонный Гамалей. «Боюсь только, что в кеметском языке не найдется достаточно сочных эквивалентов». Сзади чмокнула дверь. Пошел Самвел и пристроился с краю. Он был один. «Алексаша, смени кадр!» — брезгливым тоном потребовал Гамалей. «Я вам даю ближайшую к Колизею площадку», — примирительно пообещал Алексаша. «Приучаться пора. Когда стена прояснится, это у нас перед самым носом будет». Свежерасписанный забор вызвал неизменное восхищение неподдельностью своего примитивизма. «Пиросмани!» — вырвалось у Самвела. «Какая жалость, что в Такемте не придумали еще вывесок! По-моему, эти две миноги посередке все портят, а, Сирин-сан?» Гамалей с удовольствием наклонялся к ее плечу. Здесь, в полумраке просмотрового зала, пестрота ее одеяния теряла свою неприемлемость для европейского глаза, а внимательная сосредоточенность, исключающая лошадиную улыбку, делала Сирин Акао бесповоротно неотразимой. Как истинный эпикуреец, Гамалей шалел от каждой привлекательной женщины и, как законченный холерик, мгновенно утешался при каждой неудаче. Сирин долго и старательно разглядывала экран, прежде чем решилась высказать свое мнение с присущей ей педантичностью. «Фреска представляет собой разностилевой триптих. Боковые части выполнены в традиционно символической примитивной манере, которая не представляется мне восхитительной. Извините. Центральный, заметно суженный фрагмент, будь он обнаружен на Земле, мог быть отнесен к сиенской школе первой половины XIV века. Композиционная неуравновешенность, диспропорция. Она замолчала, и все невольно обернулись, следуя ее взгляду. Так и есть. На пороге стояла Аделаида. Какая-то не такая Аделаида. «Что-нибудь случилось, доктор?» Она медленно покачала головой. После яркого света, наполнявшего вертолетный колодец, она никак не могла кого-то найти среди зрителей. «Вам Обаянцева?» — не унимался галантный Гамалей. Она кивнула и тут же покачала головой. Опять-таки медленно, единым плавным движением, словно нарисовала подбородком латинское «Т». «Тогда посидите с нами». Теперь подбородок чертил в воздухе одно тире, единое для всех алфавитов. «Завтра кровь!» — протянула она, по своему обыкновению не кончая фразу, и исчезла за дверью. «В переводе на общеупотребительный это значит, кто завтра не сдаст на анализ кровь, будет иметь дело с высоким начальством. И грозным притом. Всем ясно? Поехали дальше. Так на чем мы остановились?» «На том, что в Такемте нет вывесок». «Это не вывеска, Самвел-сан», — коротко заметила Сирин. «Это автопортрет». Все уставились на экран с таким недоумением, словно на Кеметском заборе была только что обнаружена фреска Рафаэля. «А до сих пор мы когда-нибудь встречались тут с автопортретами?» — спросил в пространство Гамалей. «Никогда!» — решительно отрезал Йох, самый молчаливый из всех. На просмотрах его голоса ни разу не было слышно. «Впрочем, с портретами тоже!» Йох был инженером по защитной аппаратуре, и пристального внимания к портретной живописи никто не мог в нем предполагать. «Кто же второй?» «Я имею в виду женскую фигуру, извините», — настаивала Сирин, до сих пор считавшаяся неоспоримым авторитетом в области изобразительного искусства. «Новая жрица», — угрюмо изрек Йох. «Вернее, новая судомойка в закрытом доме». Йох ужасно не любил, когда к нему обращались с расспросами. Замкнутый был человек, но дело свое знал в совершенстве и теперь, похоже, жалел, что выскочил как мальчишка со своей никчемной наблюдательностью. «Может, вернемся в сферу производства?» — предложил Алексаша, тем временем инспектировавший все 15 маленьких экранчиков общего пульта. «Погоди, погоди!» — остановил его Гамалей. «Выходит, мы нащупали, наконец, область, в которой можем предположить наше влияние, ежели до сих пор подобного не наблюдалось». «А почему бы и не совпадение, простите?» — кисло сморщилась Сирин. «Тут ваш Веласкес сцепился с каким-то престарелым рахитом», — радостно сообщил Алексаша и, не дожидаясь распоряжений, сдвинул кадр метров на 50 вправо. Так что на экране замаячили фигуры долговязого художника, читающего гневную отповедь какому-то благодушному колобку. Колобок ухмылялся гнусно и двусмысленно. «Маэстро, звук!» — кинул через плечо Гамалей. Алексаша крутанул гетер один, и из скрытых динамиков полилась певучая кеметская скороговорка. «Тоже мне плод приманчивый, закрытый дом. Да я в него не войду, хоть вели скоком меня волоком волочить. Закрытый дом. Да меня с души воротит, как подумаю, кем ты его населить хочешь. Скоты тупоглазые!» «Зато отменные мыследеи. А тонкость да изощренность души, она не очень-то с преданностью согласуется. Но тебе-то я все позволю. Изощряйся. Только рисуй, что велю». «Я рисую, что хочу». «Вижу, вижу. Нарисовал. Два гада блеклых. А семья вся за худой урок впроголодь мается». «Ты жалеешь мою семью, Арун?» Колобок гаденько захихикал. «Такой пожалеет». Грузно всем телом вздохнул Йох. «А ты все время добиваешься, чтобы я перед тобой, маляр, дурачком-словоблудом оказался? Нет, я не жалею твою семью. Я ее не воспитывал, и нечего мне о ней печься. Я о себе сокрушаюсь. Что не со мной ты, что слеп ты и недоучен. Думаешь, если ты останешься в стороне, не поможешь мне в установлении истинной веры, так и будешь жить, как вздумается? Нет, солнышко мое голубое вечернее». Мы устанавливаем справедливость, даем зерно за работу, жен по выбору сердца, детей по силе рук, могущих их прокормить. Но за все это нужно подчиняться. Подчиняться тем, кого по силе мыследейства поставлю я над всеми. За все платить надо, мой милый». Наступила тягучая пауза. «А что, Пузан неплохо вдалбливает этому анархисту начало диалектики», — шумно, как всегда, выразил свое восхищение Гамалей. «Кажется, мы дождались таки качественного скачка в социальном развитии этих сонь. Знаменательно!» «Нет!» — тихо подал голос из своего угла разговорившийся сегодня Йох. «Он не диалектик, он просто фашист. И мы еще получим возможность в этом убедиться, когда он начнет не на словах, а на деле устанавливать свою веру». «Когда же?» «Как-нибудь потом! Как-нибудь потом!» Голос принадлежал Самвелу, но интонации были, несомненно, кшисины. «Как-нибудь, когда они передушат, перетопят, пережарят друг друга, а мы все будем почесываться со стороны глядючи. То ли это занести в графу прогресса, то ли налицо реакция... «Да погодите вы!» — крикнул Алексаша. «Они еще не договорились!» Но они договорились. «Я не выдам тебя и не буду мешать тебе», — тихо, очень тихо проговорил бледный, изможденный юноша. «Но я не подчинюсь тебе, горшочник». «Тоже мне борец!» — горестно запричитала Макася. «Подкормить бы его, а то не ровен час ветром сдует». «Да, типичный остеник», — согласился Гамалей. «Разругались, похоже, они на всю жизнь». По лицу художника не было заметно, что произошло нечто катастрофическое. Он спокойно нагибался, срывая какие-то колосья и складывая из них ровную метелочку. Обвязал травинкой, попробовал на ладонь. Вероятно, мягкость или жесткость изделия удовлетворила его, потому что он поднял кувшинчик с темной жижицей, обмакнул туда травяную кисть и широкими, плавными движениями начал наносить на белую поверхность ограды незатейливый орнамент, состоящий из полукругов и стрел. «Простите, а кто-нибудь может припомнить, пользовался ли раньше этот художник такими кистями?» — спросила вдруг Сирин. «Это самоочевидно», — пробасил Гамалей. «Иначе он просто не успевал бы расписывать такие значительные плоскости. Алексаша, ты все-таки держи в кадре престарелого оратора. За ним интересно последить, как-никак лидер оппозиции. Так вот, Сирин-сан, мы решительно заблуждаемся, считая, что кемиты в своем развитии не дошли до создания орудий труда. Неверно. Они стали на этот путь, достигли определенных результатов, и лишь потом, убегая от надвигающихся ледников и целыми городами переселяясь в более жаркие экваториальные области, они свернули с прямого пути на тупиковую ветвь. Когда-нибудь потом, когда мы сможем собственноручно покопаться на свалках этого города, я убежден, что мы найдем как минимум обломки топоров, рычагов и блоков, иначе не могла быть возведена эта пирамида. Кстати, только что начавшиеся раскопки заброшенных городов уже дали несколько ножей, скребков и иголок. Мы перед удивительнейшими открытиями, друзья мои. О, наш оратор, кажется, готов вернуться и продлить переговоры. Во всяком случае, сомнения, гнетущие его, слишком явственно отражаются на его чрезвычайно выразительной физиономии». Скрытый передатчик, один из полутора десятков заброшенных в город, давал сравнительно узкий спектр обзора. Следуя просьбе Гамалея, Алексаша направил внимание камеры на болтливого старичка, который уходил, переваливаясь сбоку на бок, словно селезень. В довершение сходства губы его подергивались. Он не то беззвучно шипел, не то покрякивал. Все следили за ним с невольной улыбкой. Может быть, этот колобок и призван был сыграть ведущую роль в социальном прогрессе таким-то, но со стороны он выглядел более чем забавно. Последняя фраза Гамалея комментировала следующий факт. Дойдя до начала одной из радиальных улиц, старичок обернулся. Художник и его новая фреска уже находились за кадром, но мимика старичка могла относиться только к юноше. Больше ведь никого из кемитов за городской чертой не наблюдалось. Колобок оглянулся, и лицо его приняло не то чтобы изумленное, а прямо-таки какое-то отрешенное выражение, мол, это уже свыше всяких границ разумного. И, мол, когда боги хотят погубить... «Тоже мне клоун!» — неодобрительно произнесла Макася. «И чего это он кривляется? Зрителей-то кот наплакал. Две голубые жабки на припеке». Макася ошиблась. По улице легким синхронным скоком спускалась шестерка не то гонцов, не то стражников. Обитатели Колизея до сих пор еще не разобрались точно во всем многообразии функций этого сектора строений. А их в общей сложности насчитывалось около десятка по всему городу. И, как ни странно, в их семьях, как по заказу, преобладали мальчики. Впрочем, Аделаида утверждала, что генетическое программирование тут ни при чем. А загадка маскулинизации подобных семейств объясняется подменой новорожденных. Колобок, до сих пор вертевший головой так, что его подбородок описывал в воздухе идеальные окружности, вдруг втянул голову в плечи, разинул ротик, вроде бы собираясь крикнуть, но потом еще неожиданнее присел. Одной рукой схватился за живот, ласкающим жестом обнимая его снизу, а другой зажал себе рот. Шестерка легконогих бегунов в одних набедренных повязках поравнялась с ним. Шесть голов, как по команде, сделали резкий поворот в его сторону, затем также согласно вздернулись вверх, возвращаясь в исходное положение. Они напоминали косяк птиц, слаженно выполняющих одновременные маневры. А еще больше походили на роботов. «Почему он струсил?» — брезгливо проговорила Сирин. «Потому что болтается в неположенном месте в рабочее время», — раздраженно отрезал Алексаша. «Я вам лучше предельный двор покажу. Сколько дней у нас уже работает станок? Семь? И все псу под хвост, как справедливо выражается Мария Поликарповна. Они даже не удосужились взглянуть в нашу сторону». Действительно, с момента пуска в эксплуатацию ткацкого станка прошло около недели. Когда после необъяснимого происшествия с Кшисей база категорически запретила снижать даже на ночь защитную стену, пришлось срочно отказываться от проекта ветряной мельницы. Какой уж тут ветер внутри стакана со 150-метровыми стенками. Меткав тут же предложил ветряную мельницу заменить более компактной ручной, а из остатков древесины соорудить большой ткацкий станок. Все женщины, кроме Аделаиды, проявили врожденные навыки и из пуховых метелочек, серебрящихся в низинах вокруг озер, напряли множество веретен тонких и толстых ниток, воссоздав в всем процессе двор королевы Джиневры. На станке, ко всеобщему изумлению, наибольшего совершенства достиг Меткав, и Колизей обогатился множеством пестротканных половиков. Когда пошла более тонкая ткань, Сирин тут же приспособила целый кусок себе на сари, а Гамалей щеголял в подобии сенаторской тоги с пурпурной каймой. Земляне самозабвенно предавались всему изысканному хобби в рабочее время и вне его, но сонные кеметы упорно продолжали зачищать тростниковые стебли, что сейчас и видно было на экране, а затем сплетать их при помощи своих омерзительных пауков. «У меня предложение партизанского характера», — подала голос Макася. «А что, если ночью перекинуть один из наших половиков через стену? Недаром говорят, что лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть. К тому же клетчатая шотландка у них, похоже, в моде». «Люди добрые!» — вдруг безмерно удивленным тоном вскрикнул Алексаша, обернувшийся к маленьким экранчикам мониторов. «А художника-то того! Волокут!» Он был так ошеломлен, что забыл даже переключить кадр, и на большом экране по-прежнему с молниеносной быстротой мелькали плоские, до блеска отполированные когти, обдиравшие зеленую кожицу с тростниковых стеблей. Йох подскочил к пульту и с невероятной для его комплекции резвостью ударил кулаком по клавише. На экране засветилась тусклым желтоватым светом глинистая дорога, по которой шестеро стражников без особой натуги волочили худое тело. Похоже было, что строптивый художник навсегда потерял способность к сопротивлению. Во всяком случае, на лицах шестерки, тянувшей его за руки, отражались удовлетворение и полнейшая безмятежность. «А ведь это пора прекратить!» — подымаясь и заслоняя собой экран, зарокотал Гамалей. «Среди бела дня! Ни с того, ни с сего! Пора, земляне! Пора! Я иду говорить с Рагендой!» И он направился к выходу, покачивая головой. Какое счастье, что Кшися-таки не явилась на просмотр. «А что вы разволновались?» — вскакивая и окончательно заслоняя экран, закричал Самвел. «Вы еще успеете! Вы еще вмешаетесь! Как-нибудь потом! Как-нибудь потом!» Но Гамалей уже не слышал его. Он мчался по внутренним лесенкам и галереям, разыскивая Обаянцева, чтобы наконец-то решительно переговорить с Рагендой. Но в этих поисках его опередила Аделаида. Она нашла начальника экспедиции возле курятника. Он с задумчивым ужасом созерцал полукилограммовые яйца, продукт молниеносной мутации класса пернатых. Осторожно переступая через известняковые кляксы величиной с глубокую тарелку, Аделаида приблизилась к осиротелому заборчику, на который уже давно никто был не в силах взлететь, и выпрямилась, набирая в легкие побольше воздуха. Обернувшийся к ней Обаянцев с тоской вспомнил те лучшие времена, когда врач напоминала ему сначала свежую, а затем вяленую рыбу. Сейчас Аделаида являла собой как минимум окаменелого кистепера, извлеченного из отложений юрского периода. «Ну что у вас еще?» — проговорил он, не в силах переключиться с проблемы куриного гигантизма на общечеловеческие. «Вы насчет анализа крови? Утром приду непременно, а по территории уже объявлено». «Я только что взяла кровь у Кристины». «Ну и что?» — раздраженно спросил Обаянцев, зная манеру Аделаиды полагаться на сообразительность собеседника. «Ничего. Ровным счетом ничего. Только она... беременна».